Глава 19, в которой почти все делают что-то доброе. Нет, столица Запада – это все-таки столица в полном понимании этого слова. Селгар, Хольмстаг – города красивые, достойные, они тоже вроде как титульные места. Но до Эйгена им далеко. Хотя, может, дело и в стереотипах. Будь я уроженцем Гонконга или Стокгольма, то думал бы по-другому. Самое забавное при этом – другие столицы я более-менее изучил, а тут толком даже и по улицам не побродил. Что я тут был-то? В самом начале, когда из Нобленда только вышел, да потом, когда законную власть свергал. Вот и все. И по факту видел лишь рынок, пару переулков, резиденцию ордена Плачущей Богини да Королевский дворец. Причем дворец большей частью в ночной темноте и бегом. По этой причине точное местонахождение кабака со звучным названием «Голова и печень» оставалось для меня загадкой. Я кучу народа опросил, пока до него добрался, и, само собой, опоздал. Впрочем, Фатах ни словом, ни жестом недовольство моим опозданием не выказал. Ответил на рукопожатие, с уважением глянул на моего сопровождающего, устроившегося за соседним столиком. Сразу видно бывалого игрока, он знал, кто такие ассасины, и улыбкой показал, что готов меня слушать. Кстати, значка клана «Двойные щиты» над его головой больше не было. О как! «Вопрос, по сути, у меня один», — сказал я ему, усевшись на стул. «Зачем?» «Ты о Дикой Орде, которой командует Ратмир», — уточнил он. «О них», — подтвердил я. «Вот на кой ты ко мне этих гопников заслал? Был же в этом какой-то скрытый смысл. Не ради же шутки ты это сделал?» «Само собой, нет». Фатах отпил пиво из пузатой высокой кружки с вычурной ручкой, по которой велась надпись «Пинта. Лучше пива бывает только много пива». «Но ты же не ждешь, чтобы я тебе вот просто так взял и рассказал о том, зачем я это сделал?» «Почему нет?» – пожал плечами я. «Возьми, да и расскажи». «Вот так просто?» – засмеялся Фатах. «Ну да». Смеялся он заразительно. Я сам расплылся в улыбке. «А что с меня взять? У меня ничего нет, кроме неказистого клана, горстки монет и десятка врагов. Хочешь, клан подарю, и даже приплачу еще, всю наличность отдам». «Нет уж, мне твой клан и так не нужен, и с деньгами не нужен», – помотал головой Фатах. «Тогда скажи бесплатно», – предложил я. «Самое забавное, сказал бы, если бы это была именно моя затея», – ответил он. «Но это не так. Все, что я могу тебе предложить в качестве информации по конкретно этому вопросу, я сделал то, что сделал, чтобы рассчитаться по кое-каким обязательствам. Мне предложили, мы списываем с тебя остаток долга, и я отправляю к тебе эту компанию инфантилов-переростков, используя свои связи и знакомства. Наниматель знал и то, что я знаком с Ратмиром, и то, что Каролина мне тоже кое-что задолжала, так что рассчитано все было почти идеально. Если честно, я надеялся, что ты будешь умнее и наведешь о них справки. Этих дебилов куча народа знает. С ними давно никто не связывается. Заполучить к себе подобных вояк – это как цистостомию делать в элитной клинике. Тебе мало того, что крайне больно, так это еще и очень дорого. Вот же мне эта Каролина. Не обмолвилась даже, что за долг их взяла. Ну что за человек, а? Я не могу не спросить, кто наниматель. Дружелюбно поинтересовался я. «Ну а вдруг?» «Я отвечу банальностью. Не вправе тебе это сообщить», — так же миролюбиво сообщил мне Фатах. «Совершенно никак». «А если мы поиграем в холодно-горячо?» — налег локтями на стол я. «Как полагается, с намеками, с загадками. Ты вроде как и не сказал мне ничего, а я сам обо всем догадался». «Хейген, ты вроде хороший парень, потому я и согласился с тобой встретиться. Ну и еще потому, что за мной, по сути, и перед тобой остался должок. Пусть небольшой, но остался. А долги Я всегда плачу. Как ты только что убедился?» Помолчав, очень серьезно произнес Фатах. «По уму, мне делать этого вовсе не стоило, понимаешь? И все, что я хотел тебе сказать, я уже сказал». «Это да, но он сказал так мало, что к подобному подходит словосочетание почти ничего». «Есть люди, которые тебя очень не любят, приятель», – по-своему расценил мое молчание Фатах. «Видимо, он счел меня тугодумом. Ну и ладно, пусть хоть горшком назовет. Прямо вот очень сильно не любят и невероятно хотят, чтобы у тебя в игре все шло наперекосяк. А может, и не только в игре. Последнее только предположение. Фактов у меня никаких нет». «И кто они?» Сразу же задал вопрос я, но Фатах сделал жест, из которого следовало, что отвечать он мне не собирается. «Хоть маячок дай», – попросил я его. «Чего тебе трудно?» «Нет». Фатах был тверд, как скала. «Нет, не трудно» или «нет, не дам», – уточнил я, принимая лукавый вид. «Ничего, не мытьем, так катанем». «Вот же ты настырный», – хмыкнул Фатах. «Ладно, черт с тобой, одну наводку дам. Эти же люди стоят за двойными щитами, и на этом шабаш. Все, разговор окончен». Было видно, что он действительно больше ничего не скажет. Вот же досада какая. «Был рад тебя повидать». Лучник поднялся со стула. «Больше говорить не о чем, а лишний раз рядом с тобой, и я палить себя не хочу. И скажи Кро, что ее долг полностью закрыт и погашен». «Елки-палки, чуть не забыл. Слушай, а ты ведь раньше играл за перса с именем Трой, да?» Чуть ли уже не в спину спросил я у Фатаха. «Я ничего не путаю?» «Было такое», – остановился он. «А ты откуда знаешь? Мы с тобой точно пересекаться не могли». «Так и не пересекались», – подтвердил я. «Про то, что ты Троем был, Тревиль тогда сказал в Нейложских копьях. Он тебя там так назвал». «Да?» – почесал лучник затылок. «Не помню, но Тревиль мог. Так что с того?» «У нас общий знакомый был просто». Я тоже встал из-за стола. «Ставрос, гном. Он мне про тебя рассказывал. Вы же с ним вроде как друзья были». Фатах застыл на месте. Его глаза стали как два кусочка льда. «Не делай добра, не получишь зла», – сказал он и бросил на стол золотой. «Давно про это знал, и всякий раз в этом убеждаюсь». Я так и не понял, что к чему, и почему это его так перекосило от моих слов, но, надо думать, причина тому была. Но чтобы до нее докопаться, мне надо куда больше знать, чем сейчас. Вот только кто бы мне что рассказал? Он-то точно не расскажет. Это было понятно потому, как он удалился в сторону выхода. Вся его фигура буквально говорила: «Чтобы я еще когда тебе чего доброе сделал в этой жизни». Да и ладно. В любом случае, встретился я с ним удачно. Какие-то крохи знаний выдрал, задание Валяева выполнил. А что до всего остального? Мне с ним детей не крестить. Да и насвинячил он мне больше, чем добра сделал. Хотя тут я себе вру, чего уж. Если бы я знал, что он так эмоционально воспримет мои слова, то подал бы их ему немного по-другому, это точно. Завуалировал бы как-нибудь, на эмоциональном уровне поиграл бы. Я людей понапрасну обижать не люблю, а сейчас именно так и вышло. Ночной Эйген был шумным и многолюдным. Игроков и НПС в нем было столько, что на одной узкой улочке мне даже локтем в бок заехали. «Смотри, куда идешь!» Еще и возмутился сильно низкоуровневый игрок с ником «Эхман», который меня толкнул. «Понаехали, понимаешь, нубы, как будто Эйген резиновый». «Да пошел ты!» Вызверился на него и я. «Когда я Клоторна ходовил, ты еще даже себе нейрованну не купил!» «Ну, Клоторна хай не давил, это брехня. Но пойди проверь». «Чего?» Попробовал было встать в позу игрок, но тут к нам подошел патруль городской стражи. «Десятник Стокс, ночная стража Эйгена». Дежурно представился он. «Нарушаем, милостивые государи?» «Чего сразу нарушаем?» Насупился Эхман. «Просто это... беседуем вот». «Ну да», подтвердил я. «Мне лишние разговоры со стражей ни к чему. К тому же, поди знай, какие тут порядки завела княгиня Анна. Она тетка суровая, могла и диктаторские полномочия себе присвоить, со всеми вытекающими оттуда репрессиями. Сейчас выпивать пойдем. Давно не виделись вот с братом моим двоюродным». «Хейген!» – радостно завопил Эхман и полез улыбаться, опасливо глядя на стражников. Как видно, про их замашки он знал побольше, чем я. «Как я рад тебя видеть!» «А я-то...» Такую инициативу надо было поддержать. Но вот тот факт, что новоявленный родственник сходу попробовал залезть ко мне в сумку, что я ясно ощутил, меня не радовал. Я тут же шепнул ему на ухо. «Руки от моих вещей убери, отрежу их тебе нахрен». А был бы он более прокачан как вор, мог бы и обокрасть. Вот же гаденыш какой, ко мне в родню попал нежданно-негаданно. Но молодец, сообразительный, момент использует по уму. «Хейген?» – напрягся Стокс. «Тан Хейген? Из Стронье?» «Опа! А вот это уже не есть хорошо. Когда твое имя и место рождения знает городская стража, это всегда плохо». «Да нет!» – расцепил я братские объятия. «Из какого Тронье? Я о таком даже не слышал никогда. Я из Вильеруа. Это недалеко от Ренейских гор. Деревушка Вильеруа – родина пахучего козьего сыра и заливистых йодлей. Ну, братец, мне пора. Был рад повидаться». «Вы должны пройти с нами». В голосе Стокса громыхнула сталь. Причем непонятно, какая именно. Кандальная или палаческого топора. «Говорил мне брат Юр, не суйся сюда. Воистину... революция всегда пожирает своих детей. Нет, возможно, мне ищут, чтобы наградить, но вот только верится в это с трудом». «Немедленно!» «Одно хорошо. Системных сообщений никаких нет. Стало быть, не квест. А может, это как раз плохо? В любом случае, надо ноги уносить, и чем быстрее, тем дальше». «Ох ты!» Заорал я, тыча пальцем за спины стражников. «Чего делается-то? Николай Угодник детям бублики раздает!» В этот момент крайне удачно замигали масляные фонари, которые освещали ту улочку. Видно, горючее или топливо, не знаю, как правильно, в них кончалось. Охранники повернулись, чтобы узреть доброго святого, а я тут же припустил в обратную сторону, гадая, что разумнее сделать. Сразу отсюда свалить... или все-таки пообщаться с Джокером. «Держи его!» Донеслось до меня секунд через пять, но этого мне хватило, чтобы свернуть в какой-то темный переулок, потом еще один и выскочить на широкую улицу, где народу было даже больше, чем там, где меня накрыла стража. Смешаться с ним было делом секунды. «А ты чего натворил-то?» Послышался голос сбоку. «Ух ты! Это же мой названный братец с труднопроизносимым именем. Он за мной побежал, что ли?» «Ограбил директора водокачки», – буркнул я, озираясь. «Какой?» Эхман потряс головой. «Тут нет водокачек». «Ты куда шел, братец?» – спросил я у него. «В кабак», – широко улыбнулся он. «Вот туда и ступай», – посоветовал ему я. «Со мной небезопасно даже рядом находиться. Сам же видел, я в королевском розыске». «Странно». Эхман почесал затылки. «Ты же не вор?» «Меньше анализируй». Я заметил вывеску «Аукцион» и решил все-таки рискнуть и не линять пока из города. «Дело есть дело. Все, бывай». Покупать я ничего не собирался. И продавать тоже. Порядок цен – вот что меня интересовало. И ведь не зря зашел. Оказывается, что и умение, и молот, которые мне перепали – были вещами далеко не бесполезными. Не в смысле для меня, как для игрока, а выгодными в плане продажи. Я что-то такое предполагал, но не думал, что они настолько недешевые. Молот такой в продаже вообще не числился. Был другой поплоше, и прямо сейчас за него сражались на торгах человек 40, не меньше. Я вовремя пришел. Время продажи этого лота кончалось через полчаса, потому народ и активизировался. Цена уже перескочила отметку в 400 тысяч золотых и практически ежесекундно изменялась. Причем шаги были в 10 тысяч. Покупатели суетились. Каждый хотел победить. Свиток же оказался не менее удачным. Меньше чем за 600 тысяч его отдавать точно не стоило. Бойкая игла 5 уровня стоила за 350 тысяч, и на нее уже было 6 заявок. До окончания торгов была еще неделя, и я не сомневался, что под конец будет такая же чехарда, как с молотом. «Так тут 5-й, а у меня-то 7-й!» «Вот же, надо почаще на аукцион заглядывать, вещички-то разные достаются, а я их достаточно бестолково скидываю. Думаешь, что это так себе, хрень какая-то? А это вещь! Вон, халат дервиша мне посулили. А может, это такой эксклюзив, что впору глаза вытаращить и вокруг аукциона с песнями бегать? Сейчас с Джокером пообщаюсь и в сундук это дело уберу. Ну, то, что останется. Одна из двух вещей, скорее всего, пойдет в уплату услуг его хозяев, если мы, разумеется, договоримся. Хотя, еще надо обязательно поторговаться. Не такую уж я и сложную услугу у них хочу попросить. Эхман не ушел в кабак. Он стоял у входа в аукционный дом и ждал меня. «С чем они тебя схомутать хотели, а? Я же не усну теперь!» «Я знаменитый разбойник», – прошептал ему на ухо я. «Я граблю богатых и ничего не отдаю бедным. Из-за этого теперь меня и те, и другие не любят». «Врешь опять!» – возмутился Эхман. «Вредный ты тип, Хейген из Тронье, и мутный». «Не то слово!» «Была охота спорить. Так оно и есть. Все, добрый человек, иди своей дорогой по-хорошему. И не из Траньея, а из Вильеруа, родины знаменитого козьего сыра. Ну, я говорил уже, ни разу ее не ел. Нет? Попробуй». «А и пойду», – внезапно согласился Вришка. «Чего не пойти? Бывай». И он скрылся в толпе. «Это мне не понравилось. Я залез в сумку». Вроде все на месте, ничего не спер. Чего он тогда так резко смылся? Не к добру это. Что приятно, до одинокого тролля от аукционного дома оказалось рукой подать. Длительная ходьба мне сейчас была ни к чему. Я уже заметил нескольких стражников, которые пытливо вглядывались в лица всех встречных поперечных. Не иначе как меня ищут. Ладно. До ворот отсюда 300 метров, не больше, а там и до леса рукой подать. Хотя, мне тут все равно делать нечего, так что если совсем прижмет, то открою портал да смоюсь. «Назир, здесь меня жди», — приказал я ассасину, уловил недовольство в лице и повторил: «Здесь жди и бди». «Ни к чему жучку видеть, кто меня охраняет. Не надо этого». Джокер уже сидел за столом и дул пиво, покачивая головой в такт музыке, которую наяривали 3 мужичка весьма пошарпанного вида. «Ты опоздал!» – заорал он, увидев меня. «Сам сказал, последний платит!» «Вот ты жлоб!» – попенял ему я. «Тебе же выдают деньги на представительские расходы. По факту на меня». «Выдают, не выдают, это не важно». Джокер жестом подозвал официантку. «Первое слово дороже второго. Ты чего закажешь?» «Малый подарочный набор оптимиста». Я плюхнулся на стул. «Веревку, мыло и табуретку». «Эк тебя сегодня крутит», — Джокер рыкнул. «Выпей пиво и повеселеешь. Тут пиво хорошее». «Хорошее, даже спорить не буду. Если бы в свое время один волосатый дурак по этой же причине сюда не завернул, то я бы сейчас спокойно в своей кровати спал или у телевизора сидел. Даже 2 дурака было. Другой надо мной тут шутку подшутил». «Милая, принеси мне кружечку светлого», – попросил официантку, дождался, пока она уйдет, и придвинул стул поближе к Джокеру. «Старик, мне нужна от вас услуга. Не бесплатно, само собой». «Излагай», – деловито кинул жучок и хрустнул соленой сушкой. «Мне надо заполучить документ, компрометирующий один неигровой клан», – медленно и раздельно произнес я. Ключевое слово – «неигровой». Документ должен быть заверен фамильной печатью этого клана и содержать в себе порочащую его информацию. «Текст сам напишешь или обрисуй же в двух словах, оставив это на наше усмотрение?» – уточнил Джокер, хрустя сушкой. «То есть беретесь?» «Не показывай охватившую меня радость», – уточнил я. «Если сойдемся в цене, да». Он отхлебнул пиво и вытер рот. «Но это будет дорого стоить». «Не дороже денег», – хмыкнул я. «Цену назови». «Деньги за такую работу мы не берем. Больно она тонкая», – отхлебнул пиво Джокер и быстро проговорил. «С этого предмет из приличного набора или свиток с умением для любого класса не ниже сотого. Цена не обсуждается». «Дороговато», – возмутился я. «С этого вещичка, ишь ты? Иди сам добудь такую бумагу», – равнодушно предложил Джокер. «Если есть квест, он выполним. В чем же дело?» «Ну да, есть такое». «Ладно, хрен с ним». «На, упырь, смотри». Я достал свиток с бойкой иглой. «Дефицит. 7-й уровень. Это тебе не боевое умение». «Идет», – так шустро ответил он, что сам, по-моему, об этом сразу же и пожалел. Не удержал эмоций. «Стало быть, дороже 600 тысяч он стоит. Это хорошо». «Идет верблюд по пустыне», – веско заявил я. «Это стоит дороже с этого предмета, и ты это знаешь». «Одно другому равноценно», – твердо произнес он. «Мамой клянусь». «Вот кто бы другой, ему, может, и поверил. А я не верю». «Ну, если есть разногласия, давай вызовем твоего шефа», – предложил ему я. «Пусть он оценит, скажет». «Ладно, ладно», – поморщился Джокер. «Сколько ты хочешь довеском?» «Да как бы мне знать, сколько?» «Расчет по факту. Не стал долго думать я. Сделай дело, предоставь мне документ, и тогда сочтемся. И имей в виду, квест должен закрыться. Нет этого, нет оплаты за работу. Это я сразу тебе говорю, чтобы потом не было. Мы свое дело сделали, а дальше твои проблемы». «Само собой», – подтвердил Джокер, уже забыв и про пиво, и про закуску. «Мы порядки знаем. Ты давай излагай детали. Что за клан, что за текст, что за печать». Я объяснил ему все, и про клан Макпратов, и о том, что в этом документе должно быть указано то, что они затеяли продажу земель пограничья за большие деньги злобным неумытым бедуинам из далеких восточных земель с целью обогащения. Причем всех женщин и детей горцев они продадут им за отдельные деньги в рабство, как в простое, так и в сексуальное. «Семейные ценности у горцев святы, это я давно заметил, так что тут недоброжелателям короля не отвертеться. А что Восток с бедуинами черт знает где находится, это не важно. На такие мелочи мои друзья в фейлбрекинах смотреть не будут. В этом я уверен. Опять же, поди проверь, так она или нет. Вот документ, вот печать. И пусть макпраты хоть на слюну и зайдут, свою невиновность доказывая». «Руб за 100. Этот квест в цепочке предпоследний или около того. После обнародования этого документа пограничье возьмется за дубину и окончательно разделится на тех, кто за нас, и тех, кто за них, что гарантированно приведет к выбору поля попросторней и большому мордобою, чего мне, собственно, и надо. Надоела мне эта война. Гельты, кланы и все остальное тоже. Пора с этим всем завязывать». «Да, после того, как документ всплывет, надо будет не забыть припомнить макпратам их низкое поведение в той давней битве, где они нарушили кодекс чести, и подтянуть местных сказителей, Они подобную тематику очень хорошо до народа населения доводят. Пускай повоют свои тягучие баллады о вернувшемся короле, блюдущем заветы предков и негодяях, предавших свой народ. Такие вещи всегда хорошо на публику заходят. Люди такое любят. «Все старшакам обрисую в лучшем виде», – пообещал мне Джокер. «Ты не волнуйся. Уверен, они в эту тему впишутся». «Я и не волнуюсь», – пожал плечами я. «Чего волноваться? Ты другое мне скажи. Сколько времени понадобится на выполнение заказа?» «Фиг знает», – он задумался. «Может, пара дней, может, пара недель. Даже не представляю. Такими вещами другие люди занимаются». «Если будут какие-то прогнозы, ты мне маякни», – попросил я его. «Сам понимаешь, мне свои планы надо как-то подгонять под текущую ситуацию». «Не проблема», – согласился тот. «Скажи, еще чего есть на продажу или обмен? У тебя, как у волшебника Сулеймана, в каждом кармане или голубь, или кролик». «Есть вот такая вещичка, но пока не на продажу». Не стал скрывать я все тот же молот. «А что? Пусть увидит, ничего такого там нет. Мало ли, что мне потом от его хозяев понадобится». «Вещь!» – признал Джокер, изучив предмет. «Ты где-то кремесленными приблудами прибарахлился. Штуки-то сильно не рядовые, так просто их не получишь. Тут надо повпахивать по полной у станка, то есть у наковальни и так далее. На мастера ты не похож, а их дают именно за трудовые свершения. В квестовых наградах такого не бывает. И в луте тоже подобно не найдешь. Причем один предмет портняжный, второй кузнечный. Как-то это неожиданно». «Ишь ты, неожиданно. А уж для меня-то твои слова какой сюрприз. Я-то на систему грешил. Думал, что так меня стимулируют к подвигам на Ниве Созидания. Забавно». «Где взял, там и взял». Грубовато, но зато ёмко ответил ему я. «Главное, я готов с одним из них расстаться». «Не хочешь молотом вместо свитка рассчитаться?» — предложил Джокер. «С разницей в компенсации». «Я подумаю». Не стал его расстраивать я. «Возможно, что и соглашусь». На самом деле я прекрасно понимал, что свинью я и ему, и его хозяевам сейчас подложил немало. За мной следят, будь здоров как, а потому их прямо сейчас берут на карандаш, причем уже не в первый раз. Я же их тогда на обналичке уже засветил, теперь еще и на спекуляции игровыми предметами попалил. При этом никаких моральных терзаний, вроде тех, что посетили меня после беседы с Фаттахом, я не испытывал. Во-первых, люди знали, на что шли. Коли затеял такой бизнес, будь готов к тому, что тебя в какой-то момент возьмут за... ну, как минимум, за горло. Во-вторых, цены у них грабительские. Надо не жадничать, и люди к вам потянутся. Ну и последнее. Все равно до часа икс никто их не тронет. Я лично ходатайствовать буду. А если мне еще что-то такое же понадобится, а Джокеру попробую вовсе амнистию выбить. Он парень неплохой». «Всем соблюдать спокойствие и сидеть на местах!» — громыхнул голос отхода в кабак. Такой бас мог принадлежать только стражнику. «Проверка посетителей!» «Ивент?» – недоуменно и громко сказал Джокер, глядя на людей, вошедших в одинокого тролля. «Гадалки не ходи!» – откликнулся кто-то из-за соседнего столика. «Интересно, квест дадут, если все правильно сделаем?» «Вестники Файрола про такое не писали», – вступил в разговор третий собеседник. «А они про все более-менее крупные ивенты пишут». «Да? Не знал». «Эй, лабухи!» – сказал один из вошедших, одетый в кожаный камзол и забавный черный берет, невысокий и крепко сбитый мужчина. «Вот это все! Заканчивайте!» И он показал музыкантам крест-накрест сложенные руки, перед этим изобразив что-то вроде дирижирования. «Не волнуйтесь, жители Эйгена и гости нашего прекрасного города!» – дружелюбно сказал он посетителям кабака. «Обычное дело, ищем сбежавшего преступника. Сейчас мы тут все осмотрим, с каждым побеседуем и выпивайте себе дальше на здоровье». Я, стараясь не делать резких движений, достал из сумки свиток. «Не как тебя ищут», — заметил Джокер мои действия. «Не исключено», — уклончиво ответил я. «Есть у меня небольшие трения с законом». «Это ты зря», — попенял он мне. «Столица же! Хотя, если вспомнить, как мы с тобой познакомились...» «Да не мни ты свиток, толку от него тут нет никакого. Этот трактир Эгена, отсюда не портируешься, пока не заплатишь. В центре есть очень пафосные заведения, там даже деяния можно срубить, кулинарного характера. Ну и цены соответствующие. Так некоторые ухари взяли моду их получать и линять, не расплатившись. После этого администрация отключила возможность открывать портал во всех харчевнях и даже около них, если ты что-то заказал. Плюс серьезный дебаф, если все-таки смоешься, не заплатив. Народ-то у нас шустрый. Ты пиво попросил принести? Ну вот и все». Стражники были все ближе. Они внимательно осматривали каждого посетителя, задавая им какие-то вопросы. «Денежку мне дай», – негромко сказал Джокер. Я достал из сумки золотой и кинул ему. «Принимая полную оплату за заказ на себя», – пробормотал жучок. «Смотри, если вон тот стол кувыркнуть...» «А-а-а, волчары!» – завыл вдруг один из НПС, сидящий неподалеку от нас. «Замести меня вздумали, псы поганые!» Он перевернул стол и отправил его под ноги двум стражникам. «Рви!» – тут же скомандовал Джокер. «Сейчас!» Я сорвался из-за стола, пользуясь возникшей сумятицей. «Это он!» – крикнул человек в кожаном камзоле. «Держи его! Не соврал нам этот воришка!» «Вот же скотина этот Эхман! Это же он на меня стражников навел, причем наверняка за награду! Ну, попадись ты мне!» Стражники начали крутить сквернословящего НПС, который отмахивался от них стулом, под дружное одобрение и комментарии посетителей. Стражу тут точно не любили. «Да этого остолопы!» – донеслось мне в спину. «Вон того!» Как мне удалось миновать пару охранников законности, которые стали у входа, я и сам не понял. Видно, просто повезло. Хотя нет, это Назир подсобил, судя по ругани стражников. «Что ты творишь, скотина?» – орали позади. «Меня, представителя власти, куда побежал?» «Куда, куда? В Селгар!» «Назир!» – гаркнул я. «Очень быстро!» Я орал это, отчаянно махая свитком портала. На третьем взмахе он все-таки сработал. Видно, пересек я черту отчуждения. Дебафа не появилось. Спасибо Джокеру. «Точно за тебя слово замолвлю!» Вот так. С запада я сразу попал на восток. В свое время у меня этот путь занял кучу времени, а сейчас секунду. Нет, все в этом мире относительно. И вот еще что. Свитков надо прикупить. Они прямо как вода сквозь пальцы утекают. Вот и выходит. Тот же молот денег вроде больших стоит, а расползутся они из кошелька, как тараканы. Как бы еще не пришлось снова морских королей нанимать для большой битвы в пограничье. Король наемниками пренебрежет, блюдя традиции, а я – нет. Новый ген я больше не ногой, ну и он нафиг совсем. Не думаю, что там дело дойдет до обезглавливания, но вот в тюрьму посадить могут запросто. Для игрока это интересный квест, причем наверняка не безвыгодный, но у меня на это времени нет». «Вопросов по произошедшему не будет», – уточнил я у Назира, поправляющего ремни, на которых у него за спиной крепились сабли. «Нет», – односложно ответил тот. «Вот и хорошо», – одобрил это я. «Пошли уже». Самое время навестить доброго дедушку Бахрамиус. Ну, не такой уж он, конечно, и добрый, но одно точно. Если кто и знает что-то про этого Джаудета, так это он. Во-первых, потому что мудрец. Во-вторых, они тут на Востоке все друг про друга знают, поскольку или родственники друг другу, или конкуренты. Впрочем, одно другое не отменяет. Дверь нам открылся тот же Селебоба и очень обрадовался, увидев меня. «Брат!» – радостно завопил он, причем так громко, что Назир даже дернулся, и полез ко мне обниматься. «Сердце мое поет! Ты снова пришел к моему хозяину!» «Здравствуй, Селебоба!» Я тоже приобнял носатого привратника. «Моя душа сейчас подобна пахлаве, истекает медом, видя тебя!» «Я ношу твой подарок, брат!» Селебоба показал пальцем на макушку, где красовалась засаленная тюбетейка, которую я подарил ему при нашей последней встрече, и пообещал, что она поспособствует росту волос на его лысой голове. «Не снимаю, как ты мне и сказал. И слушай, клянусь, там все чешется и покалывает. Это, наверное, волосы из лысины лезут, да?» «Наверняка», – заверил его я. «Но ты ее еще 3 месяца не снимай, а то спугнешь их». «Это у него там биологическая жизнь зародилась. Еще бы! Столько лысину не протирать тряпочкой, да еще и в таком климате!» «Но то, что там пусто и гладко, он увидеть не должен. Мне его хозяин может еще понадобиться». «Не сниму!» – истово сообщил мне Селебоба. «Мамой клянусь!» «Хозяин не спит?» – деловито спросил я у него. «Нет!» – порадовал меня Селебоба. «Размышляет о вечном после ужина. Вовремя ты пришел, слово даю. Чуть бы позже и все. Он начал бы на звезды смотреть. Тогда я тебя не пустил бы в дом. Нельзя хозяина тревожить, когда его душа там». И он ткнул пальцем в небо. «Веди тогда скорее», – обеспокоился я. «Давай, давай». Бахрамиус размышлял о жизни, устроившись с большим комфортом. Он возлежал на подушках, попивал чаек из пиалы и глазел в окно. Его многомудрое чело обдувал легкий ветерок, топорща белоснежную бороду. «Добрых дней», – сказал я, входя в его покои, и тихонько сказал Назиру. «Тут жди». «Мой юный друг!» – вроде бы как искренне обрадовался внимак. «Рад тебя видеть! Проходи, садись!» Он даже обозначил некое приветственное движение, что при его статусе было достаточно уважительным жестом по отношению ко мне. «Благодарю!» Я не стал чиниться и плюхнулся задом на шелковую подушку. «Как ваше здоровье, почтеннейший Бахрамиус?» «Хвала небесам! Последние 300 лет не подводит!» «Не без гордости», — ответил маг. «Как ты? Как твои друзья?» «Да помаленьку», — сообщил я. «Дел-то много, везде успеть надо. Я бегаю, они бегают». «Молодые вы, вот и не сидите на месте», – не смог удержаться Бахрамиус от стандартной фразы всех пожилых людей. «Повзрослеете, поумнеете и поймете. Не надо бегать за делами, надо просто найти подходящее место, где можно ожидать того, когда они сами к вам придут. Что твое в этой жизни, ты это так и так получишь». «А что не твое, все равно в руках не удержишь». «Спасибо за науку, мудрейший». Я приложил руку к груди. «Тебя с Хасаном надо познакомить. Вот бы вы друг другу мозги прожгли». «Ладно, говори, что тебе от меня надо». Мудрец отхлебнул чая из пиалы. «Бегун!» «Мудрейший Бахрамиус, вы случайно не знаете, где сейчас обитает Джава Дед?» Напрямую спросил я у него без всяких экивоков. «Джава?» – удивился маг. «А зачем тебе понадобился этот вздорный старик? Он и прежде не отличался мягкостью характера, а сейчас быстрее всего стал совсем уж невыносимым. Отчельничать-то он давно. Когда он удалился в пустыню? 40 лет, поди, уже прошло не меньше». «Пустыню, значит? Я так и знал, что Бахрамиус чего-то сможет мне сказать». «Нет, есть полезное и приятное в том, что меня вот так паратермарку побросало и с таким количеством людей пообщаться довелось. Куда ни ткнись, хоть какие-то знакомства есть. А знакомства – это кончики ниточек, за которые можно потянуть». «Ну да», – Макс снова отпил чаю. «Его люди замучили своими просьбами, Он по доброте душевной им всем помогал, помогал, пока те ему на шею окончательно не сели. В результате он плюнул на все, пожелал им всем одномоментно сдохнуть, раздал соседям 4 своих баранов, больше у него не было, и ушел в пустыню, бросив все. И дом, и библиотеку, и долги. Кстати, я потом ее выкупил в библиотеку. Хорошая, много интересных книг. «А куда точно ушел, не знаете?» Напряженно спросил у него я. «Другому сказал бы, что не в курсе. Но тебе врать не стану. Мы с тобой одному делу служим». Степенно огладил бороду Вахрамиус. «Знаю. 3 года назад общался с одним человеком, купцом. Так вот он, случайно заплутал в пустыне, наткнулся на его обиталище. Общаться Джава с ним не стал и имя свое купцу не назвал, только путь к людям указал. Но по описанию это точно он. Я-то его хорошо знаю. Мы некогда вместе учились у Амара ибн Сулеймана, да поразят его все молнии света там, где он сейчас пребывает». «Что, паршивый был наставник?» Не удержался я от вопроса. «Наставник отличный!» Бахрамиус забавно поморщился. «Человек паршивый! Ох, мы там и натерпелись унижений! Как-то раз он заставил нас 5, кроме меня и Джавы, у него было еще 3 ученика, пустыню подметать от песка до тех пор, пока весь не выметим или пока не сделаем так, чтобы солнце никогда не заходило за горизонт». «И чего?» – оторопел я. 2 дня мели!» – вздохнул Бахрамиус. «А старик Амар, знай, кулаками махал и нудел над духом. Ну как? Солнце-то садится, проклятые мальчишки! До сих пор в холод бросает, как вспомню!» «Так что с Джавой?» – вернулся к главной теме. «Ну да», – покивал маг. «Так вот, купец его видел на краю пустыни Гуль-Хабит, неподалеку от развалин древнего города Иль-Кафа. Местечко он себе выбрал для проживания еще то. Чего уж там. Видно, сильно ему люди опостылили. Вами выполнено задание «Спрятавшаяся мудрость». Награды за выполнение задания. 3500 опыта. 2000 золотых. Халат дервиша. Предмет квест-стартер. В сумке зашуршало. Как видно, халат квест-стартер. Блин, прямо сейчас бы глянул. Интересно же. И квест закрылся. Стало быть, я на верном пути. Вам предложено принять задание «Мудрец на краю пустыни». Данное задание является 2-м в цепочке квестов «Путь к третьей печати». Условия. Отыскать на краю пустыни Гуль-Хабит убежище великого мудреца Джавы Дета, в котором тот укрылся 7 лет назад, спасаясь от надоедливых людей. Награды за выполнение задания. 3500 опыта, 2000 золотых, старый свиток, изъеденный временем, плюс 50 к показателю маны, получение следующего квеста цепочки. Принять?